10 минут спустя он поднял голову. Решение было принято. Он испачкал пылью пальто, которое он успел снять с вешалки в передней и надеть поверх фрака, и, дойдя до Шапель-Ансерваль, уверенно постучал в дверь единственной местной гостиницы. Хозяин отворил ему. «Друг мой, — сказал Андреа, — я ехал верхом из Морфонтена в Сан-Лис, но моя лошадь с норовом, она заортачилась и сбросила меня. Мне необходимо прибыть сегодня же ночью в Компьень, иначе моя семья будет очень беспокоиться. Найдется ли у вас лошадь?» «У всякого трактирщика всегда найдется лошадь, плохая или хорошая». Трактирщик позвал конюха, велел ему оседлать белого и разбудил своего сына, мальчика лет 7, который должен был сесть позади господина и привести лошадь обратно. Андреа дал трактирщику 20 франков и, вынимая их из кармана, выронил визитную карточку. Эта карточка принадлежала одному из его приятелей по кафе де Пари, так что трактирщик, подняв ее после отъезда Андреа, остался при убеждении, что он дал свою лошадь графу де Мулиону, улица Сен-Доминик, 25. То были фамилия и адрес, значившиеся на карточке. Белый бежал не быстрой, но ровной и упорной рысью. За 3,5 часа Андреа проехал 9 лье, отделявших его от Компьеня. На ратуше било 4 часа, когда он выехал на площадь, где останавливаются дилижансы. В Компьене имеется прекрасная гостиница, о которой помнят даже те, кто останавливался в ней только один раз. Андреа, разъезжая по окрестностям Парижа, однажды в ней ночевал. Он вспомнил о колоколе и бутылке, окинул взглядом площадь, увидал при свете фонаря путеводную вывеску и, отпустив мальчика, которому отдал всю имевшуюся у него мелочь, постучал в дверь, справедливо рассудив, что у него впереди еще 4 часа, и что ему не мешает подкрепиться хорошим ужином и крепким сном. Ему отворил слуга. «Я пришел из Сен-Жан-у-Буа. Я там обедал, — сказал Андре. Я рассчитывал на дилижанс, который проезжает в полночь, но я заблудился, как дурак, и целых 4 часа кружил по лесу. Дайте мне одну из комнат, которые выходят во двор, и пусть мне принесут холодного цыпленка и бутылку бордо». Слуга ничего не заподозрил. Андреа говорил совершенно спокойно, держа руки в карманах пальто, с сигаретой во рту. Платье его было элегантно, борода пострижена, обувь безукоризненна. Он имел вид запоздалого горожанина.